и кошки бывают опасны. Ирина отложила последний лист, потрясший ее исповеди отца Ансельма Дербервиля. Теперь ей стало понятно, почему потомки Уга пытались скрыть истинный манускрипт всеми возможными способами. Ансельм пытался облечь в слова свой крик души. «Мы подъезжаем к Лондону», — сказал Роберт, который, не отрываясь, наблюдал за Ириной. «Ну что? Я смотрю, на вас произвело неизгладимое впечатление повествование достопочтенного настоятеля. Я уже имел возможность ознакомиться с его откровениями». «Бедный Ансельм», — произнесла Ирина. «Как мне жаль его». «Жаль Ансельма?» — изумился Роберт. «Отчего же, позвольте спросить?» «Он предал брата, обрек его на смерть, перебил почти всех дальмеков. Именно по его приказу была уничтожена уникальная библиотека индейцев. И вам жаль этого ханжу?» Ирина покачала головой. «Он вовсе не ханжа. Более того, он искренне и истово верил, однако, как и всякий человек, был не застрахован от ошибок». Поезд тем временем замедлял ход. Мелькали огни британской столицы. Ирина потянулась и ощутила усталость. За эту ночь произошло так много всего. События в библиотеке монастыря, смерть Ярослава Мефодьевича, ее бегство и летопись Ансельма. «Ансельм Ансельмом», — сказал Роберт, — «но мне необходимо получить оригинал рукописи, который находится теперь в руках, в неизвестно чьих руках». «Зачем вам тебе оригинал?» — спросила Ирина. «Разве в нем есть что-то, чего нет в этом переложении?» «Да, есть», — произнес Роберт. «Рисунки, которые выполнил Ансельм. Отец Жером, который перекладывал летопись на современный французский, не имеет таланта рисования. Поэтому он и не воспроизвел зарисовки, сделанные Ансельмом на обратной стороне каждого из листов манускрипта. Я же, дурак, не сделал копий, так как рассчитывал, что рукопись будет в моем распоряжении». «И чем ценны эти рисунки?» – спросила Ирина, но ответа не получила, так как приятный голос сначала по-французски, а затем по-английски объявил, что через несколько минут поезд прибудет в Лондон. Они вышли на платформу вокзала Ватерлоу. Было раннее утро. Пассажиров не очень много. Ирина подумала: и что дальше? Она приехала в английскую столицу, сбежав из Парижа. А ведь, судя по всему, ее личностью интересуется полиция. «У меня есть небольшая квартирка в Лондоне», — сказал Роберт. «Думаю, сейчас самое время немного отдохнуть, по крайней мере, тебе». Они взяли такси, которое доставило их к «небольшой» в кавычках квартирке Роберта. Так он именовал четырехкомнатные апартаменты в престижном районе Лондона. Обстановка поражала великолепием и роскошью. «И ты все это украл?» — спросила Ирина после того, как Роберт, открыв хитрую и сложную систему замков, пропустил ее в квартиру. «Что-то украл, а что-то заработал», — ответил Роберт. «Я же говорил тебе, что в то время, когда не занят грабежами, веду вполне обыденную и даже скучную жизнь». «И зачем ты этим занимаешься?» — спросила Ирина, но не получила ответа. Она заметила, что Роберт иногда игнорирует ее интерес к собственной персоне. И вообще как-то странно получается, почему он предложил ей помощь. Она ему понравилась, ему стало ее жалко. Но это вовсе не причина для того, чтобы брать ее с собой в Лондон. «Ты можешь уйти в любой момент», — заявил Роберт. «Я тебя не удерживаю, но, зная полицию, могу сказать, что сегодня в газетах ты прочтешь о себе очень много занятного. Ты, кажется, хотела связаться с некой подругой в Лондоне. Что ж, попробуй». «Но не в 5 же часов утра», — сказала Ирина. Приняв душ, она воспользовалась любезным предложением Роберта и свернулась калачиком на огромной кровати под старинным балдахином. Сам хозяин дома тактично удалился к себе в кабинет, где, как заметила Ирина, стояло несколько самых современных и мощных компьютеров. Роберт, казалось, не испытывал ни малейшей усталости. Мысли Ирины смешались. Монастырская библиотека, смерть Иваницкого, бегство в неизвестность, летопись отца Ансельма. Всего несколько дней назад ее жизнь была размеренной и предсказуемой, а теперь... Но не все так страшно, как это пытается представить Роберт. Как ее могут обвинить в убийстве, которого она не совершала? Монахи ошиблись. Она не сталкивала профессора Иваницкого в бездонный колодец. Поэтому завтра... Нет, уже сегодня она обратится в полицию. Другого выхода нет. А сейчас спать. Спать, спать. Едва ее голова коснулась подушки, как Ирина заснула. Сновидений никаких не было. Во всяком случае, открыв глаза, она не помнила ни одного сна. Она взглянула на часы. Почти половина третьего. В Москве она частенько поднималась именно в такое время. Она обнаружила Роберта в кабинете. Казалось, что он все эти часы провел за компьютером, что-то выискивая и распечатывая. Перед ним громоздилась внушительная пачка листов. «Ах, доброе утро, знаменитый писательница», — сказал он с легкой иронией. «Загляни в холодильник. Все, что ты там найдешь, твое. И, кстати, пролистай сегодняшние газеты. Они лежат на столе, в кухне. Там как английские, так и французские пишут о тебе». Ирина налила себе апельсиновый сок, взяла две оставшиеся булочки и, усевшись в плетеное кресло, начала изучать прессу. Она привыкла к тому, что иногда ее фотографии появлялись в газетах. Все же Ирина была достаточно известной и популярной авторшей. Много раз она выступала и по телевидению в различных программах и ток-шоу. А в последнее время, в связи со скандалами вокруг имени Олега, заметки о ней в желтой прессе появлялись регулярно. И все же, увидев аршинные заголовки бульварных листков, Ирина вздрогнула. «Смерть в колодце бессмертия», «Сатанинская драма в монастыре», «Русская писательница убивает своего любовника». «Кто видел Ирину?» Она, разумеется, предполагала, что полиция предпримет определенные действия, а журналистов привлечет трагическая смерть профессора Иваницкого, но Татищева не могла и помыслить, что все будет раздуто до такой степени. Ирина пробежала глазами статьи о самой себе. В них примерно одно и то же описывается гибель профессора, которую якобы наблюдал толстяк-библиотекарь брат Жером, и в смерти Ярослава Мефодича обвиняют ее. Жером заявлял, что видел собственными глазами, как она столкнула профессора в жерло колодца, и тот, крича и моля о помощи, полетел вниз. Она знала. Жером мог слышать только крики умирающего Иваницкого, не более того. Ведь и она сама подбежала к колодцу, когда тот уже упал в колодец. Но теперь библиотекарь пытается представить все в совершенно ином свете. И не он один. Хозяин отеля, в котором остановилась Ирина, также дал интервью. Татищева не знала, на самом ли деле приятный пожилой француз сказал это журналистам или те извратили его слова. Однако ее представляли как ревнивую, истеричную особу, которая издевалась над бедным профессором, своим любовником, закатывая ему ежедневные истерики и вела себя совершенно неподобающим образом. Ирина ужаснулась. И ее сделали любовницей покойного профессора. И все только на том основании, что они вместе прилетели из Москвы и жили в одной гостинице, хотя и в разных номерах. Тут же давалось пространное интервью с профессором Сорбонны Мишелем де Ваалем и его женой. Той самой четой, которая встречала их в парижском аэропорту. Профессор заявлял, что Ирина сразу вызвала у него недоверие, так как он знал покойную супругу профессора Иваницкого и был шокирован его новым выбором. Также газеты сообщали об исчезновении из монастыря в ночь убийства ценной рукописи, хотя точно не указывалось, какой именно. Журналисты задавались вопросом, не связаны ли эти события, убийство русского профессора, выдающегося специалиста под Альмеком, и кража ценного манускрипта. Намекалось, что Ирина Татищева, явно сумасшедшая русская писательница, могла быть причастна к этому. На свет вытащили и грязную историю с Олегом. Предлагалась версия, что Ирина, которая была вне себя из-за того, что богатый и влиятельный муж бросил ее, постепенно теряла контроль над собой, и ее действия всего лишь попытка воплотить в реальность многочисленные кровавые сюжеты, которые до этого она записывала на бумагу. Умилительнее всего было интервью, которое дали Зинаида Аполлинарьевна Триуха-Ляпина и ассистент профессора Валерий Папандопола. В один голос они уверяли, что Ирина, и это несомненно, причастна к гибели профессора Иваницкого, великого ученого и прекрасного человека. Особенно старался Валерий, который расписывал Ирину черными красками, говорил, что она решила женить на себе бедного, далекого от мирской суеты профессора. Зинаида вторила ему, заявляя, что Ирина терроризировала Ярослава Мефодича и намеренно поехала вслед за ним в Володю-Кре, так как ревновала его к каждому столбу. Ирина, прочитав последнюю о себе заметку, тяжело вздохнула. Из нее сделали монстра. Более того, объявили убийцей профессора, и кто, интересно, после этой вакханалии в СМИ поверит ее словам о том, что она не причастна к падению Иваницкого в колодец? Поверила бы она сама такому заявлению. Ведь тогда придется рассказывать обо всем, что произошло той ночью. Ее превратили в этакую сумасшедшую писательницу, которая путает реальность и выдумку. И если кое-кто из участников драмы, например, хозяин гостиницы или профессор Деваль, возможно, стали жертвами бульварных журналистов, которые извратили их слова, то брат Жером, а также сладкая парочка Зинаида и Валера, сделали все, чтобы потопить ее и нагромоздили Эверест лжи. Венцом всего было заявление комиссара Володю-Кре, который обещал награду в 30 тысяч евро любому, кто поможет выйти на след предполагаемой преступницы Ирины Татищевой. «Ну что, прочитала о себе последнее сведение?» — спросил Роберт, появляясь на кухне. Ирина кивнула и сумрачно произнесла. «И что же мне теперь делать?» «Попробуй связаться со своей подругой. И кроме того, ты хотела звонить в Москву. Мне кажется, это не самое удачное решение, но попробуй. Кстати, звони без боязни. Мой телефон оснащен специальным прибором, который блокирует определение места, откуда ты звонишь. Мне кажется, тебе сейчас лучше не сообщать никому, где именно ты находишься». Ирина так и сделала. Она набрала номер телефона Галины, которая работала в представительстве крупного российского банка в Лондоне. Та сказала, что страшно рада слышать Ирину. Однако по ее фальшиво радостному тону Татищева поняла, что Галина уже в курсе разразившегося скандала. «Конечно, Ирочка! Конечно, я помогу тебе! А что такое случилось? В чем дело?» «У меня неприятности», — медленно произнесла Ирина, понимая, что Галина ничем не сможет помочь ей. Она — крупный менеджер, явно дорожит своим местом и безупречной репутацией, а тут объявляется беглая подруга, которую обвиняют в жестоком убийстве. «А ты сейчас где? В Лондоне?» — спросила Галина. Ирина ответила: «Я на французском побережье. Звоню из телефона автомата, Галя. Я смогу приехать в Лондон и остановиться у тебя? «Ирочка, моя хорошая!» — засуетилась подруга. «Я бы всей душой, но у нас сейчас, ремонт. Да-да, ремонт. Мы решили снести две стены и сделать квартиру-ателье. Поэтому в данный момент, увы, не сможем тебя принять. Но ты скажи, куда направляешься? Я помогу тебе, Ирочка!» Ирина повесила трубку. Значит, Галина не на ее стороне. Она, скорее всего, выдаст ее полиции, тем более, что 30 тысяч – сумма достаточно ощутимая, чтобы пренебречь старой дружбой. Да, они с Галиной никогда и не были близкими подругами. Та всего лишь гордилась тем, что знает знаменитую писательницу. Второй звонок Ирина сделала в Москву. «Мама». Вот кто сможет ей помочь. Лидия Петровна сняла трубку сразу же, словно ожидала звонка дочери. «Ирина!» — заявила она, едва заслышав голос Татищевой. «В чем, скажи на милость, дело? Мне обрывают телефон, справляются о тебе. Потом по радио и телевидению крутят какие-то странные ролики о том, что ты якобы причастна к смерти пожилого профессора. Это что?» «Акция в рамках твоей новой рекламной кампании, дорогая?» «Значит, и в Москве уже поднялся тарарам. Что ж, Зинаида и Валера явно не дремали. Они хотели повесить собственное преступление на Ирину. Татищева была уверена, именно Валера спихнул Ярослава Мефодича в колодец, а теперь прикладывает все силы для того, чтобы обвинить ее в смерти профессора. Умно!» «Ничего не скажешь». «Ирочка, скажи мне, где ты находишься?» заговорила вдруг ласковым тоном Лидия Петровна. «Оксана звонила из Швеции и спрашивала, что с тобой происходит. Дочка, я ведь никому не проболтаюсь, где ты? И что ты теперь будешь скрываться от полиции? Не стоило тебе связываться с этим стариком!» Ирина усмехнулась. Мама, как всегда, уверена в самом худшем. Она даже не сомневается в том, что сведения, которые выдают в газетах из телеэкрана, правда. Лидия Петровна поражала ее своей наивностью. Нет, мама не заявит о ней в милицию, но она не способна удержать язык за зубами и непременно сейчас же начнет звонить Оксане, чтобы сообщить по великому секрету, что Ирина находится в Лондоне. «Мама». «Не верь тому, что говорят», — произнесла Ирина. «Это все ошибка. Я скоро снова приеду в Москву. Когда именно, не могу сказать. Пока». Номер ее адвоката был занят, как Ирина не пыталась к нему прозвониться. Затем ее осенило, и она набрала номер следователя Татарчука. «Татарчук слушает», — услышала она усталый голос. Ирина заговорила. «Илья Евгеньевич, это Ирина Татищева. Вы меня помните?» «Ну еще бы!» — голос следователя преобразился, сонный налет исчез. «Ирина Вениаминовна, где вы в данный момент?» Всех занимал этот вопрос, но Ирина не собиралась выдавать им тайну своего местонахождения. Татарчук заслуживает доверия, но его задача — ловить убийц, а ее в настоящий момент считают убийцей. «Ирина Вениаминовна, мне срочно нужно поговорить с вами», — заявил он. «Когда вы будете в столице?» «Значит, он в курсе, что ее нет в Москве, а строит из себя доброго следователя, готового помочь. Нет уж, Илюша, не получится у тебя завлечь меня в ловушку». «Я сейчас в Швейцарии», — произнесла она. «А в чем дело?» «Мы нашли тело вашего супруга Олега Михайловича Татищева», — отчеканил Татарчук. «И в связи с этим, уважаемая Ирина Вениаминовна, у нас есть к вам несколько вопросов. Это безотлагательно». «Они нашли тело Олега». Ирина не могла в это поверить. Ей самой иногда казалось, что та ужасная сцена в особняке, когда она наткнулась на мертвого Олега, всего лишь плод ее воображения. И вот... Следователь говорит, что труп найден. «Ирина Вениаминовна, вам лучше всего немедленно появиться в Москве», — продолжал Татарчук. «У нас к вам очень много вопросов, да и у наших европейских коллег тоже. Вы усугубляете ситуацию тем, что прячетесь от правосудия. Если вы невиновны, то вам нечего опасаться». Ирина, не дослушав Татарчука, положила трубку. Ее преследуют везде, и в Европе, и в Москве. И, судя по всему, никто не верит в ее невиновность.